Оборотень и слуга. Во сне на него опять набрасывались болотные твари. Потом на их место пришли оборотни, и от всех Олег должен был убегать, потому что сражаться с пересохшим горлом он не мог. На нечисть, как назло, стерегла пуще всего единственный ручей, где текла чистая свежая вода. Ведун проявлял чудеса ловкости и героизма, пробиваясь к нему, перепрыгивал оборотней, рубил их в капусту, но врагов все равно было слишком много, а сухость в горле росла и росла. Но оборотни одолевали, приходилось убегать и прятаться, умирая от жажды. Наконец Средин сумел всех обмануть и прыгнул прямо в поток, но вместо влаги почувствовал под собой лед. — Мертвая вода! — сказал кто-то и засмеялся. — Ты думал, ее можно пить? А она мертвая. Она умерла. От обиды Олег чуть не заплакал и решил во что бы то ни стало разрубить сказавшего такие слова. Он схватился за саблю и нащупал на ней чьи-то чужие пальцы. Еще не проснувшись толком, ведун до хруста сжал кисть вора, другой рукой схватил его за горло. — Глеб? Пойманный с поличным хрипел и все пытался вырвать саблю. Олег, полностью осознав, где находится, отпустил горло и со всего маху ударил Глеба локтем, потом выкрутил у оглушенного нелюдя едва не потерянное оружие. Когда оборотень не попытался вскочить на ноги, ведун уже прижимал к его горлу клинок. Глеб колебался в самом прямом смысле этого слова. К ведуну он подкрался в человеческом облике, а теперь то на глазах обрастал шерстью, то снова превращался в деревенского мужика. Олег обратил внимание, что Глеб — босс, потом посмотрел на свои сапоги. — Как ты меня нашел? — спросил Середин и не узнал собственного голоса. — Так по сапогам же! — даже развел руками Глеб. — Я же их чую! Магия же в них заложена. Да ты все уж знаешь. — Знаю, — согласился Олег. — Только упомнить всего не могу. Что за человек, Рада? Говори. — Отпусти меня и поговорим, — заерзал Глеб. — Ты не смотри, что у тебя сабля, я не боюсь. За меня повелитель заступится, Умрун, чародей. — Асфирь? — Она, — опешил оборотень. «Она тебе открылась?» Такого поворота событий он явно не ожидал и даже расстроился, но все равно храбрился. «Асфирь справедливая, за что меня убить хочешь? Я тебе не сделал ничего. Голову с меня снимешь, хозяйка тебя накажет, а меня оживит?» «Не оживит», — усмехнулся Середин. «Я тебя не просто убью. Я твое тело на болоте брошу. Там и Асфирь не поможет. Нет на болоте ее власти». Эти слова произвели на Глеба впечатление. Он стал превращаться в волкоподобную тварь и обратно с удвоенной скоростью. «Ты мне много вреда сделал, Глеб. Ты мне самый первый враг. Обманывал меня. Но самое главное, в озерцы заманил. Тебе и отвечать? Но пока скажи, что за человек, Рада? Человек ли она?» «Сестра моя!» Оборотень наконец остановился на человеческом облике, видимо, испугался. «А что еще сказать? Ни на мать, ни на отца не похожа. Я вот в лесу отца встретил. Смотри-ка, на тебе его куртка. Неужели с Радой сошелся?» «Ты мне зубы не заговаривай!» Хрипло прикрикнул на него Олег и слегка надавил на горло оборотня клинком. — Кто отец Рады? — Не знаю. Никто не знает. Асфирь подеведает, да ее спрашивать боязно. — Олег, ну прости ты меня, ведь за свое счастье я трудился, на торги ездил, тебя высматривал. Иначе не получить бы мне жизни вечной, беззаботной. Прости. «Рада знала про Асфирь, да?» Олег опять надавил, По шее Глеба потекла струйка крови. «Знала, как и все вы?» «Нет, не так», — прохрипел оборотень. «Асфирь ее больше других жалела, влюбляла в нее заезжих ведунов да богатырей, что чародейку нашу изводить приезжали, а потом что-то с памятью ее делала. Но после этого сестра моя несколько дней будто не в себе ходит, а потом опять все хорошо. Про Асфирь она... Пусти, Олег, ну больно мне, дышать нечем. Про Асфирь она не знает, забыла ведь все. И так каждый раз. Потому люди с ней не разговаривают, а Рада думает, боятся ее. Не боятся, жалеют. Но хозяйка ее любит, она как лучше хочет. Настанет день, и Раде будет хорошая жизнь, как службу выслужит. Мне Асфирь сама так сказала. Ну, ну пусти же. Середин смотрел в сторону, укладывая в голове новые познания. Вроде бы все сходится. Знаешь, где источник мертвой воды? Зачем он тебе? Спросил было Глеб, но Олег глянул на него так, что оборотень опустил глаза. Я тебя провожу, если хочешь. Хочу. А пока, чтобы я тебе поверил, расскажи дорогу. Вот мы потом пойдем и узнаем, не врешь ли ты в каждом слове. Да. Оборотень, видимо, не взял в толк, как это все произойдет, но послушно заговорил. Отсюда к югу, если идти чуть вправо забрать, то аккурат к овражкам выйдешь, а надобно забирать наоборот влево, тогда попадешь на луг, а посреди луга ямина, вроде Коломны. На дне той Коломны источник. Как источник может быть внизу? Заинтересовался Середин. Озеро там, что ли? Вода-то мертвая. Глеб удивленно посмотрел на Олега. Необычная вода. В кустах громко треснула ветка, и ведун решил, что разговор пора заканчивать. Но он наступил на грудь оборотня коленом и изо всех своих небогатых сил надавил на саблю. Глеб рванулся, успел превратиться в косматое чудище, и, будь в руках у ведуна обычное оружие, смог бы еще спастись. Но сабля, та, что когда-то приснилась, а уже потом выковалась, не была обычным оружием. Подергавшись, Глеб затих. Олег встал, подождал появления из кустов нового врага. Но то ли ветка треснула под лапой какого-нибудь животного, то ли ему просто это послышалось, никто не вышел. Тогда ведун вернулся к трупу. Тащить все тело к болоту было выше сил истерзанного ведуна. Но и бросать предателя Глеба в лесу, чтобы Асфирь его нашла и подняла живой водой, Олег не хотел. Пришлось отделить голову, а потом, подойдя поближе к краю гнилого царства, зашвырнуть ее подальше в грязь. После этого ведун как можно скорее скрылся между деревьев, искренне надеясь, что больше никогда не вернется к этому болоту. В лесу опять хрустнула ветка. Кто-то там был, и этот кто-то любил наблюдать, а не показываться. Двойное кование может быть случайным. Устало подумал Олег. На то, чтобы создать энергетического двойника, запустить в чащу свою тень и отвлечь на нее внимание незнакомца, просто не было сил. Не было их и на бой. Поэтому Середин продолжил путь, надеясь отыскать хотя бы ручей, чтобы, наконец, напиться. Опускалась ночь, и ведуну просто повезло, что еще засветло он услышал журчанье в одном из многочисленных оврагов. Не успел ведун утолить первую жажду, как почувствовал чье-то присутствие. — Будь здоров! — буркнул он, не оглядываясь, но взявшись за саблю. — Будь здоров и ты, ведун! — отозвался звонкий молодой голос. Середин не спеша обернулся и увидел волка. Но только на миг. Волк исчез. Вместо него под березкой сидел молодец, светловолосый, румяный, с простым и честным лицом. «Неужели болотом прошел, Олег Ведун?» «Болотом», — признал Середин и еще зачерпнул воды. «А ты откуда меня знаешь?» «Встречались на дороге возле озерцов», — усмехнулся молодец и на миг снова обернулся волком. «Или только показалось?» «Меня зови Мирополком. Знаешь, Асфир ведь о тебе волновалась». «Да ну!» Олег отошел от ручья, тоже присел на траву. Болели все мышцы, соднили многочисленные царапины и укусы, но хуже всего было с головой. Казалось, что если сейчас же не уснуть, то она просто лопнет. Но, может быть, внутри уже все полопалось, и жить Ведуну осталось до заката, да и то по инерции. «Кто ж ты такой, Мирополк?» «Я слуга нашей хозяйки, а кто же еще? Вот, решил с тобой потолковать. Прости, Олег, но бестолковый ты. Еще никто так долго не упирался. А много было вас?» Середин понял, с кем имеет дело. «Ну, тех, кто приехал нечисть извести, а вместо этого к ней в услуги подался». «Много», — улыбнулся Мирополк. «Почти все уразумели, что...» «Олег, вот скажи, ты людям добра желаешь?» «Знаю, знаю, какая ваша Асфирь благодетельница», — поморщился Олег. «Жизнь дает людям вечную и безбедную. А сам-то ты такой жизни рад, Мирополк?» «А у меня и нет такой жизни», — ответил молодец. «Никогда бы я ее не принял. Человеком родился, человеком свой срок и умру. Правда, срок теперь определяет Асфирь, но она не держит. Когда смерть позовет, отпустит. Вот как Ставра. Есть такая штука, Ведун, зов. Некоторые сюда приехали правды искать, а были те, кто по зову прибыл. Смерть их звала. Их Асфирь тоже отпустила». «Убила», — уточнил Олег. «Тех, кто ей служить отказался, убила». «Не так. Смерть не самая страшная. Ты-то ведь это знаешь. Асфирь — великая чародейка. Она могла бы превратить этих людей в отвратительных существ или просто в чурбаны. Да-да, Асфирь умеет из чурбанов людей делать. Сумеет и наоборот. Но она их отпустила, потому что не желает никому зла». «Благодетельница», — опять кивнул Олег, — «меня, наверное, тоже скоро отпустит». «Нет, Асфирь говорит, что ты все поймешь», — широко улыбнулся Мирополк. «Ты почитай лучший. Ставр таким был, лучшим среди нас. Его Асфирь себе в суженые выбрала. Да только недавно зов он свой услышал, затосковал. Хозяйка его отпустила. Ведь наша жизнь и наша смерть в ее руках, только в ее руках».